Я подозревал, что этот сверкающий результат был достигнут не без помощи Ремезова. Как только мы выйдем из Аверсайда, на Багрову уйдет сообщение, воспрепятствовать которому никто уже не сможет. В такой ситуации все наши усилия по маскировке корабля становятся совершенно бессмысленными, так же, как и моя миссия. При последней фразе капитан наконец прекратил созерцание своего стола и уставился на меня свирепым взглядом. «Уж не решили ли вы от нее отказаться?» «Нет, но мне пришла в голову идея, которая поможет нам избавиться от многих неприятностей. Мы должны выявить посланника до того, как будут сняты экраны». «Неужели? И каким же образом мы это сделаем?» — с откровенным сарказмом спросил Павловский. «Для этого всем членам команды придется сделать небольшую прививку. Универсальный антибиотик перед посадкой на чужую планету не вызовет ни малейшего подозрения, но в него придется добавить небольшую дозу блокиратора». «Это еще для чего? Употребление блокиратора находится под строжайшим запретом. Что вы задумали, Крайнов?» «Его действие на обычных людей, при той мизерной дозе, которая в данном случае необходима, сведется к кратковременному торможению эмоций. Препарат полностью прекратит свое воздействие уже через несколько часов. Но это относится лишь к обычным людям. На посланника блокиратор подействует совершенно иначе». «И каким же образом вам удалось получить эту необычно ценную информацию?» «Капитан даже не считал нужным скрывать свое недоверие, и мне становилось все труднее продолжать нашу беседу в спокойном деловом тоне». «Самым простым. Я попробовал препарат на себе». «И что же?» – не сразу понял капитан. «Реакции моего организма во всем, кроме подчинения, полностью идентичны реакциям посланника. Надеюсь, это не является для вас новостью. Так вот, реакция посланника, принявшего этот препарат, парадоксальна по сравнению с обычными людьми. Его разум на несколько часов становится недоступным для внешнего воздействия. Ему невозможно передать приказ, его невозможно подвергнуть гипнозу». «И таким образом вы надеетесь предотвратить передачу информации на Багровую?» «Конечно, нет». «Тогда чего же вы добиваетесь?» «После того, как всем без исключения членам команды будет введен блокиратор, вы соберете всю команду в кают-компании, а я постараюсь выявить, кто из экипажа является посланником». «Довольно странное и весьма запутанное предложение. Поясните, каким образом вам это удастся?»